Тем временем старший лейтенант уже успел разоблачиться, занять свое место возле батареи и выклинчить у Сильвестра шоколадного печенья. Майя влетела в квартиру, быстро скинула верхнюю одежду и появилась на кухне. Увидев, как Стас поглощает углеводы, она сердито спросила: «Вы едите хоть что-нибудь нормальное?» «Мне кажется, однажды он отравится сахаром», — поделился с ней Сильвестр своими наблюдениями. «А где Виктор?» «Где-где?» — пробормотала Майя. «На бороде». Босс посмотрел на нее с подозрением. «Надеюсь, не я явился причиной вашей размолвки?» «Нет, это я», — с удовольствием возразил Стас. «У него был полный рот, и получилось не очень внятно. Я встретил их на бульваре, и этот тип мне сразу не понравился». «Мне тоже», — охотно поддакнул Сильвестр. Майя стояла посреди кухни и смотрела на мужчин, не мигая. «Вы что это?» — наконец возмутилась она. «Кем вы себя вообразили?» «Ладно, ладно», — примирительно сказал Половцев, подняв руки вверх. «Виноват. Больше не буду. И давайте отложим личные дела на потом. У меня новости, о которых вы должны знать». Сильвестр уже смотрел на него с напряженным вниманием. «В конце концов, следствие есть следствие. Оно набирает обороты и рано или поздно финиширует. Кто отыщет убийцу первым, он или милиция, не столь важно». «В сумочке Белояровой мы нашли визитную карточку одного типа по фамилии Нифонтов. Работал шофером в частной фирме. Слышали когда-нибудь такую фамилию?» Сильвестр и Майя покачали головой отрицательно. «И знаете что? На обратной стороне визитки написано: «Позвони мне, вопрос жизни и смерти». «Ого!» — воскликнула Майя. «Вы, конечно, допросили этого парня?» «А вот и не допросили», — ответил Стас, приканчивая печенье. Майя бросила непроизвольный взгляд на его живот, в котором поместилась целая коробка. «Кажется, предложи этому сладкоежке вторую, он и ее умнет», глазом не моргнув. «Не можете найти?» — предположил Сильвестр. «Он скрывается?» «Да нет, мы его нашли. В парке. Убитого». Майя вздрогнула. Когда стало известно о смерти Белояровой, незадолго до того приходившей к ним в гости, она очень долго не могла справиться с нервной дрожью, даже поплакала тайком. Сильвестр тогда на целый вечер заперся в кабинете и, кажется, даже спать не ложился. Впрочем, на утро обсуждать с ней ничего не стал. «Выстрел из пистолета?» — предположил босс. «Нет, никакого оружия. Его убили банально. Стукнули по голове, причем первым, что подвернулось под руку. Знаете, вдоль дорожек в парке лежат такие обледеневшие глыбы снега. Вот одну такую глыбу убийца и подобрал. Удар был нанесен сзади». «Один удар?» «Один. Впрочем, его хватило. Парень умер на месте». «Просто повернулся к убийце спиной?» «Выходит так. Знаете шутку? Доверчивый дурак – лучший друг патологоанатома». «Когда его убили?» — спросил Сильвестр, напряженно что-то обдумывая. «И в каком конкретном месте?» «А в небольшом парке на юге Москвы. Сейчас покажу на карте. Местечко не то чтобы безлюдное, но неприветливое. Что он там делал в этом парке, непонятно. А прикончили его еще за день до убийства Белояровой. Когда мы визитку его в сумочке Белояровой обнаружили, стали выяснять, кто такой. И тут вдруг, бац, узнаем, что он тоже убит. Конечно, мы бы и без визитки на него вышли рано или поздно. В мобильнике Белояровой отпечатался его номер телефона. Она разговаривала с этим типом незадолго до его смерти. Разве это не подозрительно?» «Но самое главное не в этом. Фотографии Нифонтова показали свидетелям из надувной подушки. Они были единодушны. Нифонтов был в ночном клубе в тот самый вечер, когда там убили Аршанскую. А? Как вам такой поворотец?» «И еще. Рядом с трупом Нифонтова лежал тот же самый новогодний номер журнала «Блеск», который мы нашли и возле тела Аршанской. Значит, все три смерти связаны между собой. И знаете, что еще?» Стас на некоторое время замолчал, потирая нос. Майя давно заметила эту его привычку — потирать нос в момент трагических раздумий. «Что?» — переспросил Сильвестр, сидевший в напряженной позе. Он положил обе руки на стол и сцепил их перед собой замочком. Голову держал прямо и на своего собеседника смотрел в упор. «Может быть, это глупо, но у меня тут появилась одна мысль. Вы хорошо рассмотрели этот самый декабрьский номер журнала?» «О, да?» — ответила вместо босса Майя. «Мы его очень хорошо рассмотрели. Мы его обнюхали от первой до последней страницы». «И на фотографии сотрудницы редакции вы наверняка обратили пристальное внимание». «К чему вы ведете?» — тотчас спросил Сильвестр. «К татуировкам?» Майя, которая в этот момент наливала себе новую чашку чая, резко обернулась к ним. «Татуировки? Что они имеют в виду? Причем здесь татуировки?» Ей стало так досадно, передать невозможно. «Ну почему? Почему они с Сильвестром вместе смотрят на один и тот же предмет, но видят совершенно разное?» «Да, у всех работниц редакции на праздничных снимках были татуировки. Она тоже в курсе. У кого на спине, у кого на предплечье, на бедре. И что из того? Что такое заметили мужчины, чего не заметила она?» «К этому я и веду», — подтвердил Половцев. «Может, и мне объясните?» — попросила Майя небрежным тоном, который дался ей, правда, с трудом. Ей хотелось стукнуть себя по лбу за невнимательность. Когда Милованов делал фотосессию, он оживил снимки пикантной деталью. Каждой модели нарисовали на теле смывающиеся татуировки. И у Аршанской, и у Белояровой сзади на плече была изображена клубничка, ответил Сильвестр, отбирая у Майи чашку. Вероятно, он решил, что чай налили для него. Только у них двоих. «Знак смерти!» — хмыкнул Половцев с грустной улыбкой. «А потом мы обнаружили еще одну детальку. Она забавная такая. Насколько могут быть забавными вещественные доказательства в деле об убийстве? Хочу на всякий случай поделиться. Так вот, на убитом Нифонтове были надеты трусы с нарисованными на них веселенькими клубничками. Я и подумал, может, это что-то означает?»